Глава 19. Руины старого горнодобывающего поселка. 3:30 пополудни. Игорь увидел их с крыши первого же здания, куда вскарабкался по выветренной, осыпавшейся стене, кирпич, который крошился под руками, постоянно грозя обвалиться. Рокотов лег на теплую, заросшую травой и чахлыми кустами плоскую крышу древней постройки. Враги находились всего в 30-40 метрах от него. Странная дрожь охватила Игоря при виде этих машин. На покатых бронированных спинах фалангеров четко прорисовывались люки, около которых топорщились вилки антенн. Это были серьезные машины. Взгляд Рокотова с безошибочной точностью угадывал расположенные под кожухами брони узлы и агрегаты шагающих роботов. Независимые подвески автоматических пушек, снабженные системами точной наводки, выглядели впечатляюще, даже для него. В то же время отсутствие лазеров и иного энергетического оружия давало по беглой оценке серьезное преимущество его «Беркуту», который не был ограничен боезапасом. Уплощенные спины роботов, камуфлированные серо-зелеными разводами, казались едва различимы на фоне руин. Снедаемый страшным болезненным любопытством, Игорь ужом пополз по крыше, соскользнул с нее на гребень другой, разрушенной временем стены, затаив дыхание, ползком двинулся по нему, вздрагивая и холодея каждый раз, как только из-под руки или ноги выворачивался камушек или кусочек бетонной крошки. Наконец он переполз на провалившуюся крышу соседнего здания. Лежа на животе, он нашарил руками край пролома, подтянулся и выглянул вниз. Спина 15-метровой машины оказалась как раз под ним. Робот затаился, согнув ступоходы, и его высота в данный момент не превышала 10 метров. Неширокий скат лобовой брони, из которой выпирали два горба ракетных установок, оканчивался толстым бронестеклом рубки, которую сверху защищал внушительный козырек из керамлитового сплава. На покатой камуфлированной спине робота, сразу за выступами ракетных установок, четко виднелись два люка. Непонятно, для чего они были предназначены, обслуживались через них пусковые стволы или они служили для экипажа. У «Беркута», например, люк пилота располагался в нище между ступоходов. Сомнения Игоря разрешились совершенно неожиданно. Робот под ним внезапно заворочился, резко взвизгнул его торсовый привод, и машина немного повернула свой уплощенный корпус, словно решила посмотреть в другую сторону. При этом ступоходы и сама платформа опорно-двигательного механизма, к которой они крепились посредством огромных шарниров, остались неподвижны. Игорь смотрел, как завороженный, не смея шевельнуться. Внезапно раздался еще один заунывный звук, сопровождаемый характерным шипением. Рокотов не поверил своим глазам. Из корпуса машины вдруг начали выдвигаться 4 ступенчатых гидравлических упора, похожие на те, что выпускает экскаватор при рытье глубоких котлованов, только гораздо длинней и массивней. Вот они коснулись земли, наискось вдавились в нее, застыли. Торс робота, а вместе с ним ракетные комплексы залпового огня, приподнялись на нужный угол. И внизу, под огрызком старого бетонного перекрытия, на краю которого лежал Игорь, вдруг раздался оглушительный, рыкающий вой. Клубами взметнулись земля и пыль, словно шрапнель по стенам руин ударил сметенный порывом ураганного выхлопа щебень. Залп был ошеломляющим. 20 ракет класса «Земля-Земля» ушли в небо, чтобы прочертить длинную дугу и упасть на цель в нескольких километрах отсюда. Пыль внизу медленно оседала. Сквозь ее клубы смутно проступила спина машины. Два люка, которыми интересовался Игорь, внезапно открылись, расколовшись на клиновидные сегменты, и из чрева робота с визгом поднялись сложные устройства перезарядки, в захватах которых покоились оперенные стабилизаторами ракеты. Задние крышки пусковых установок открылись, откинувшись вверх, нудно взвизгнули подающие приводы, и ракеты вошли в горячие после пуска стволы. Пустые решетки лотков опустились назад, внутрь робота. Крышки пусковых установок начали медленно опускаться. «Сейчас», — резануло сознание Игоря отчаянная мысль. Он привстал, сгруппировался и прыгнул прямо на горячую после залпа спину шагающей машины. Его прыжок даже не покачнул огромного робота, опирающегося помимо согнутых в сочленении ног на 4 дополнительных упора. Игорь приземлился на четвереньки. Метнув взгляд по сторонам, он резко выпростал руку, в которой был зажат кусок прихваченного с крыши бетонного обломка с торчащими из него огрызками ржавой арматуры, и сунул этот импровизированный стопор под опускающуюся крышку правой пусковой установки. Как он и ожидал, раздался скрежет, сопровождаемый надрывным воем привода, попытавшегося сдуру додавить крышку на место. А потом все стихло. Обе заслонки так и остались в наполовину запертом положении. Рокотов вытащил нож и присел, спрятавшись за выступ ракетной установки. Справа и слева в руинах что-то полыхнуло. Клубами взметнулась пыль, с воем рванули ракеты. «В кого же они стреляют, сукины дети?» Данный вопрос так и остался без ответа. Вдалеке у дороги внезапно заработали автоматические пушки. А тут среди руин раздался звон откинувшегося люка и чья-то брань. Игорь вздохнул. За козырек, что прикрывал собой бронестекло рубки, уцепилась чья-то рука в отключенной сенсорной перчатке, от которой во все стороны топорщились короткие проводки с компьютерными разъемами на концах. «Тварь!» – прохрипел пилот, натужно вскарабкавшись на козырек. «Да не знаю!» – огрызнулся он в укрепленный у подбородка коммуникатор. «Наверное, что-то попало под заслонку». Он выпрямился, заглянул за выступ ракетной установки, где как раз и предполагалась неполадка. Холодное лезвие ножа коснулось его горла. Водитель робота издал нечленораздельный звук, смертельно побледнел, попытался дернуться, но Игорь уже крепко держал его второй рукой за шиворот униформы. «Не рыпайся», – прошипел он. Тот еще раз вздрогнул всем телом. «Очень медленно вытащи пистолет». Игорь глазами указал на кобуру. «Хорошо. Брось. Отлично». Он прижал ногой оружие, которое брякнуло о броню. «Теперь это». Взгляд Рокотова красноречиво указал на бетонный обломок под кожухом. «Брось его вниз». «Молодец. Там лестница?» Пилот машины кивнул. Его взгляд был испуганным. Игорь вдруг резко толкнул его, одновременно отпустив ворот. Взмахнув руками, человек кувыркнулся в воздухе и полетел вниз, протяжно вскрикнув. Рокотов подхватил пистолет и метнулся к козырьку. Вокруг к этому моменту уже творился настоящий Содом, но Игорю было некогда ориентироваться в обстановке. Все равно бы ничего не понял. А важным сейчас казалось только одно – робот. От края козырька почти до самой земли действительно свисала полужесткая лестница. Заметив идущий поперек ступенек тросик, Игорь понял, что за ненадобностью она автоматически убирается под козырек. Спустившись мимо узкого, затянутого бронестеклом триплекса кабины, он увидел распахнутый в днище люк и скобу. Видимо, пилотам этих машин пришлось изрядно тренироваться в акробатике. Однако распластавшемуся внизу человеку это искусство не помогло. Упав с 10-метровой высоты, он не шевелился. Через минуту Игорь уже влез внутрь рубки. Люк за ним поднялся, отсекая все посторонние звуки. Пустое кресло пилота тянуло. Манила к себе, как наркотик.